По случаю 12-летия со дня избрания великого Ким Чен Ира генеральным секретарем Трудовой партии Кореи, 71-й годовщины основания Трудовой партии Кореи и 90-летия образования Союза Сопротивления Империализма, по инициативе Германского национального комитета по изучению идей Юче, в Берлине недавно состоялся совместный семинар по отчетному докладу ЦК Трудовой партии Кореи 7-му съезду партии, с которым выступил великий Ким Чен Ын. Выступавшие подчеркнули, что отчетный доклад ЦК Трудовой партии Кореи 7-му съезду партии, с которым выступил великий Ким Чен Ын, является бессмертной великой программой, ярко осветившей путь борьбы за укрепление и развитие Трудовой партии Кореи, как славной Ким Ир Сенской и Ким Чен Ирской партии, за завершение дела социализма в Корее и объединение Кореи, за превращение всего мира в независимый. Между тем, на днях прошло годичное собрание Германского национального комитета по изучению идей Юче. Его участники подытожили деятельность комитета в текущем году и обсудили направление работы этого комитета в 2017 году.